Часть 12. Казнь. Мертвецкая. Глава 72. У меня явно была рассечена бровь. Кровь заливала правый глаз, но я не могла ее вытереть. Я была связана по рукам и по ногам. Даже закричать не могла. Вытолкнуть обжигавшую горло боль, выплюнуть ядовитую желчную пену. Во рту был кляп. Я лежала в пустой промерзшей комнате, спиной упираясь в стену из грубо обтесанной лавы. Тюремная камера из вулканических камней. Полная противоположность палате с мягкой обивкой. Тюрьма, обдирающая кожу. Достаточно кинуться на стенку, чтобы совсем покончить. Плоть будет располосована. Последние клочки жизни превратятся в лохмотья. «Мади, я расскажу вам одну историю. Свою историю. Думаю, вы вполне это заслужили». Савина Ларош стояла, прислонившись к единственной части стены, обложенной кирпичом, напротив меня. Я не хотела слышать ее голос. Я хотела уловить самый слабый шорох и самый слабый крик. Хотела услышать голос Габриэля, если он снова позовет меня. «Мама!» «Где Габриэль?» Я хотела услышать голос Тома, если он снова укажет мне путь. «Здесь! Я здесь!» Я кричала молча, вопила в уме, но так оглушительно, что клетки моего мозга превращались в клетки для буйно помешанных. «Где вы?» «Мади, я расскажу вам свою историю. Заурядную историю пропащей девушки. Избавлю вас от описания детства и отрочества. Это позволило бы понять, откуда я взялась и к чему пришла. Но вы умны, Мади. Вы сами обо всем догадаетесь. Представите себе этот лес, в котором я росла и по которому блуждала. Обье, худший квартал Бордо. Не стану рассказывать, сколько раз я рисковала жизнью. Что я предлагала первому встречному в обмен на каплю спиртного, щепотку дури, чуточку любви. Не стану вспоминать ошибки, зависимость и унижение. То, как долго я спускалась в ад. Начну с этого места, со дна отчаяния. Мне было чуточку больше 20. Я привязалась к мальчику, не похожему на других, красивому и здоровому. Если коротко, он был серфером, музыкантом и студентом. В Бордо он тосковал, в Биарице веселился. Пару раз он утешался в моих объятиях между экзаменами. И в других объятиях он тоже утешался, когда сбегал с лекции на пляж в Мирамаре. Там его обнимали более загорелые и менее исколотые руки, чем мои. Я так и не решилась сказать ему, что я от него беременна. Пожалуй, я теперь и имени-то его не вспомню. Да и точно ли ребенок был от него? Это всего лишь одна из возможностей. Но поскольку уверенности у меня не было, лучше было держаться за эту возможность. Остальные в списке возможных отцов того не стоили. Я родила одна в Байонской клинике. Клянусь вам, Мадди, я старалась заботиться о ребенке. Хотела растить его. Я купила ему мягкую игрушку, слишком большую. Пустышки, слишком жесткие. Подгузники, которые оказались ему велики. С каждым днем я все отчетливее понимала, что подвергаю своего ребенка опасности. В то время в газетах появилось несколько статей, где рассказывали про ассоциацию «Колыбель Аиста». Во Франции в разных местах были установлены около 20 приемников для младенцев. Один из них — на улице Лассегет в Байоне. Этот ящик давал мне шанс. Ребенку было 3 месяца. Я думала, что без меня ему будет лучше. И мне будет лучше без него. Так я думала. «Не знаю, Мадди, можете ли вы себе представить, что чувствует мать, когда оставляет своего ребенка в ящике, задвигает его и уходит? Можете ли вы представить, до чего голова способна додуматься, когда вам надо себя защитить, выжить и двигаться дальше, не оборачиваясь? Моя голова думала недолго. Я успокоила себя самым простым способом. Когда я уходила с улицы Лассегет, я обещала себе: «Я вернусь за тобой, мой маленький. Где бы ты ни был, я тебя найду». Я искала долго, несколько лет, и нашла. Это прозвучит странно, но то, что я бросила своего ребенка, меня спасло. Нет, не так. Я не то сказала. Обещание, неотступное, жизненно важное, найти ребенка, забрать его, растить, как положено матери, вот что меня спасло. Это произошло 29 сентября 2000 года. С того дня я не притрагивалась к наркотикам. Ни одного подонка не пригрела в своей постели. Я снова стала учиться, и оказалось, что я довольно способная. Я не была блестящей ученицей, но была более упорной, чем другие, и куда более опытной. Остальные будущие социальные работницы, девочки из хороших семей, в жизни не бывали в тех кварталах, а тем более в тех домах, где им предстояло трудиться. Мои прежние ошибки, прежние скитания превратились в топливо для моего проекта — забрать своего ребенка. Столько выстрадав, я стала бы лучшей матерью. Я вам его не отдавала, а доверила на время. Да, я не сразу вас нашла. Выяснить, кому отдали моего ребенка, было несложно. Благодаря профессии я имела доступ к досье. Я сопоставила даты, имена, адреса. Детей довольно редко оставляют в ящиках. Но мне надо было подготовиться. Я потратила почти 10 лет на то, чтобы довести до ума свой проект, отшлифовать свой план. Что бы вы ни думали о себе, Мадди, вы далеко не идеальная мать. Вы много, слишком много работаете. Эстебан был одинок. Мне было нетрудно с ним сблизиться незаметно для вас. Поначалу говорить с ним время от времени, по несколько минут, потом все чаще, потом каждое утро, когда Эстебан ходил за хлебом. Это превратилось в ритуал. Он угощал меня медовым каннеле, мы разговаривали, и он успевал вернуться домой до того, как вы выйдете из душа. Мы встречались и по дороге на его уроки музыки, и у бассейна. Такая женщина, как я, не привлекает внимания, зато внушает доверие. Эстебана нетрудно было приручить. Тем более, что я говорила ему правду. Вы не были его мамой. Вы его усыновили. Вы ждали ребенка, который станет по-настоящему вашим. Эстебану нравились сказки, легенды. У него, как у всех простодушных детей, было богатое воображение. Я заронила в его ум семечко и день за днем проращивала. Найти затонувший мир, начать новую жизнь — или хотя бы сменить тело, чтобы вы больше его любили. Только надо хранить этот секрет. Были люди, которые оказывались в двух шагах от правды. Например, Гаспар Монтеруар, его психотерапевт. Но он сдулся. Или этот полицейский, Лазарбаль. Но он ничего не смог доказать. Я была невидимкой. Мы с Эстебаном условились, что его жизнь изменится в тот день, когда ему исполнится 10 лет. Разумеется, эта история со сменой тела для меня была всего лишь метафорой, а для Эстебана — всего лишь игрой. Ни одной капли крови не должно было пролиться. Никакое тело не должно было утонуть. С меня довольно было забрать моего сына. У вас остался бы ваш ребенок. И мы в расчете. Только об одном я жалею, Мади. Я поторопилась. Была недостаточно терпелива. Я думала, что приручила Эстебана. Но он не был готов. В то утро он сам подошел ко мне на пляже со своей монеткой в 1 евро. Разумеется, никто ничего не заметил, ведь никакая пчела поблизости не кружила, и Эстебан не пошел купаться. Он доверял мне. Но когда вместо того, чтобы, как обычно по утрам, покупать каннеле, я посадила его в машину, он запаниковал. Мы проехали несколько километров, и мне пришлось остановиться на обочине, чтобы попытаться его успокоить. Я стала рассказывать его любимые истории про мир наоборот, про деревню на дне моря, но он не хотел меня слушать. В свои 10 лет он прекрасно видел разницу между сказкой и реальностью. Подводный мир, реинкарнация. Это все было не всерьез. Он совсем не хотел умирать. Теперь он хотел вернуться домой. Он размахивал руками. Мне пришлось схватить его и прижать к себе, чтобы утихомирить. У меня не оставалось выбора. Я должна была все ему открыть. Я его настоящая мама. Мы, наконец, встретились, и теперь будем счастливы вместе. В конце концов, он прижался ко мне. Я думала, что у меня все получилось. Я продолжала его уговаривать. «Я ничего плохого тебе не сделаю. Ты меня знаешь. Если захочешь, можешь сохранить свое имя и время от времени писать Мади». Он затих. Я чувствовала, как его сердце бьется у моей груди. Я его баюкала. «Мы уедем с тобой вдвоем. Я все продумала. Уедем в страну, где ты сможешь круглый год купаться в теплом море». Эти 20 секунд были самыми прекрасными в моей жизни. По сути, единственными, которые на самом деле что-то значили. 20 секунд за целую жизнь. Так вот, какую цену мне надо было заплатить. Теперь он стал моим. Я в это верила. Я хотела его поцеловать. Один единственный раз. Он воспользовался этим и вывернулся. Ударил меня обеими ногами, открыл дверцу машины и побежал, не оглядываясь, босиком прямо к скалам. Эстебан хорошо плавал, но не умел определять расстояние и учитывать течение. Он прыгнул в океан. Я так много думала об этом потом. И поняла. У вас, Мадди, было 10 лет на то, чтобы заморочить ему голову, заставить поверить, что вы его настоящая мать. У меня было всего несколько мгновений. Мне требовалось чуть больше времени, чтобы его убедить, чтобы спасти. Тело Эстебана выловили через 29 дней. Но вам ведь было все равно. Это был не ваш ребенок. И у вас уже был другой, свой. А что осталось у меня? Эспадрильи? И монетка в 1 евро, закатившаяся под пассажирское сиденье. Понимаете, Мади, я доверила вам своего ребенка, а вы все эти годы ему врали. Вы до такой степени сбили его с толку, что он от меня убежал. Вы его убили. Понимаете? Вы убили его.